595. Привыкнем понимать человека не только как выражение высшего духа, но и как вечно реагирующее химическое соединение. Так мы привыкнем понимать особое значение сочетания человеческих отношений. Явление архата обязывает сердцем чувствовать соответствие подходящих сочетаний и духовно, и химически. Так можно избегать многие ненужные трения. Сердце воспламененное может чувствовать, где заключено истинное соответствие или взаимодополнение. Такие требования следует предъявлять каждому водителю. Он должен иметь сердце открытое и к небу, и к земле. Утвердимся и в том, что ко всем людям установим дружелюбные отношения, одно из условий бытия — искренность, иначе говоря, сердечность. Если это основание недостаточно развито, можно его усилить, обратившись к сердцу.